Эпилог. Лекарское крыло встретило меня неожиданной тишиной и хорошо знакомым въедливым запахом антисептика. Я прокралась к посту медсестры, готовая прятаться и сливаться с невыразительными стенами коридора при малейшем намеке на приближение Тихона Горячего с его маниакальной жаждой нацедить из меня пробирку-другую крови. Лекарка долго и категорично не желала выдавать мне сведения о поступившем ночью едожале. Мол, и чувствует себя адепт Арктанхау неважно, и вообще у него постельный режим. И оздоровительная программа из капельницы с витаминками. И как не стыдно, почему-то мне, довели парня до такого серьезного истощения. Под конец прочувственных обвинений я не выдержала и включила в себе едожало. «Послушайте, это лекарское крыло или тюрьма строгого режима? Мне что, необходимо сходить за адвокатом, чтобы добиться встречи с Арктанхау? Так без проблем, я сбегаю». У ректора как раз выдалась свободная минутка и подходящее настроение для разборок. Речь возымела на лекарку удивительный эффект. Сперва та поджала губу, потом закатила глаза и с обреченным вздохом, в котором уместились страдания и опломб целой театральной труппы, назвала номер палаты. «Спасибо», — повела я себя как хорошая девочка и развернулась. Проигнорировав раздраженное бормотание дежурной, я отправилась на поиски Кристона. Нужная палата оказалась в конце коридора, возле лестницы. Вежливо постучав, я заглянула внутрь и обнаружила северянина. Он сидел на постели, привалившись спиной к изголовью. В больничных штанах и белой майке, подчеркивающей большие мускулистые руки, с исхудавшим лицом и глубокими серыми тенями под глазами. В руках пациент держал книгу, которую с нескрываемым интересом читал. Можно даже сказать, зачитывался, причем с превеликим удовольствием. Книга была с красной обложкой и потрёпанным корешком. Вот сильные пальцы перевернули страницу, и на губах северянина появилась предвкушающая улыбка хищника, почуявшего кровь. Ну прям темный властелин, нашедший формулу всевластия. «Кристон!» — позвала я. Не отрывая взгляда от занимательного чтива, Арктанхао поднял голову, кинул быстрый взгляд в мою сторону и снова вернулся к чтению. Пару секунд ничего не происходило. Я в нерешительности топталась на пороге. Кристон был все так же увлечен чтением, а потом снова посмотрел на меня, и только тут до него дошло. «Адриана», — выдохнул он, быстро захлопнул книгу и спрятал за спину. Заинтригованная странной реакцией на меня, всю такую сострадательную, я уточнила. «К тебе можно?» Вместо ответа северянин подвинулся и приглашающе похлопал по постели рядом с собой. Я зашла в палату, закрыла дверь и приблизилась к кровати, но садиться постеснялась. «Госпожа Магни рассказала про девочку. Мне так жаль, что...» «Я могу попросить тебя об одолжении?» — перебил Кристон. «Смотря каком». Арктанхао показал на сгиб левой руки, куда безжалостные лекарки воткнули иглу оздоровительной капельницы. «Не могу согнуть. Не то посетовал, не то констатировал он. Можешь переплести мои волосы, мешают жутко». Я с подозрением уставилась на его светлую макушку. Арктанхао и Хазанхао чтили традиции своего народа и даже в академии ходили с заплетенными волосами или затягивали те в короткие хвостики на затылках. Вот и сейчас волосы Кристона были заплетены в две тугие косы, плотно прилегающие к коже, просто волосок к волоску, идеально. Вопрос, что там может мешать? «Спасибо за веру в мои таланты, но я такое не повторю. Сделай, как получится». Кристон хитро улыбнулся и сел ко мне спиной, тем самым не оставив выбора. Пожав плечами, я сняла форменную куртку, кинула ее на металлическую перекладину изголовья и провела пальцами по ровной косе. Кристон вздрогнул. «Уверен, что это нужно. Как никогда». Чувствуя себя варваром, уничтожающим культурное наследие и память далеких предков, я стянула с него резинку, скрепляющую кончик косы, и принялась распутывать волосы. Кристон прикрыл глаза и молчал. Смолчал, и когда за неимением расчески я пропустила его светлые, как снег, пряди между своими пальцами. Даже не пикнул, когда собрала густые волосы в хвост и потянула на себя. Наоборот, безропотно отклонился назад, делая все, чтобы мне было удобно заниматься с его головой. Дрожащими пальцами я торопливо плела косу. Одну! На две моего мастерства точно не хватило бы. Плела и гнала от себя навязчивое ощущение, что, сама того не понимая, делаю для Кристона нечто большее, чем банальную прическу. «Всё!» — объявила я, закрепив резинку, и отступила на шаг, чтобы критическим взглядом оценить старания. Старания со стороны выглядели как издевательство. Косичка заметно кривилась и вихляла из стороны в сторону, как дороги в деревнях. Хорошо, что я не стала доплетать до конца и ограничилась забавным хвостиком. Кристон поднял правую руку, осторожно провел ладонью по прическе и, кажется, остался вполне себе доволен. Что странно, потому что повернулся не с требованием вернуть, как было, а с широкой открытой улыбкой. «Блин», — расстроилась я, — «прядка вылезла». Протянула руку, дотронулась до непослушной пряди, упавшей на лоб, и уже даже собралась предложить распустить весь этот ужас и сделать еще одну попытку, но подверглась коварному нападению. Весь из себя такой больной, со слов дежурной медсестры, Арктанхау крайне шустро перехватил горе парикмахера и дернул на себя. Я тихо пискнула и сама не поняла, как оказалась лежащей спиной на постели, а сверху навис довольный, как нашкодившая бестия Кристон. «Спасибо». «Пожалуйста», — по инерции ответила я, лихорадочно вспоминая, не мелькали ли где-то в литературе или разговорах с подругами северяне. Вдруг у них сделать прическу другому означает согласие на совместную ночь в одной постели, или того хуже — согласие на брак. Запаниковав от близости и двусмысленности взгляда, нависшего сверху парня, я попыталась ужом вывернуться из щекотливого положения и с позором бежать из палаты. Но спаслась в результате не сама. На пол грохнулась книга. Красная, с потертым корешком. Та самая, что читал Кристон. Я развернула голову, проследила за ней взглядом и вслух прочла название. «Традиции и обычаи Фаоры». Потрясённая до глубины души, перевела взгляд на Кристона. «Тебе зачем?» «В общеобразовательных целях», — усмехнулся тот, затем перегнулся через офигевшую меня и ловко подобрал книгу с пола. «Побудешь репетитором? Основные сложности с 7-й главой». И с хитрой улыбкой протянул мне потрёпанный томик традиций. Окончательно перестав что-либо понимать, я взяла книгу, открыла оглавление. Нашла подчеркнутую строчку «Ухаживание и сватовство». Поскорее захлопнула и с ужасом уставилась на откровенно смеющегося Кристона. «Увы, в этом разделе я сама плаваю». «Заметно», — усмехнулся северянин. «Я уже месяц наблюдаю за твоими попытками охмурить меня, и, откровенно говоря, прогресс так себе. А ведь я даже не сопротивляюсь». «Моим чего?» — зависла я на попытках охмурить. И тут меня осенило. «Спор, ну, конечно!» Кристон ведь не в курсе, что там, на лестнице, на него спорили лекарки во главе с исключенной адепткой знающей. А у меня не было ни времени, ни храбрости, ни желания поднимать эту тему. Но теперь, по всей видимости, от разговора по душам никуда не деться. «Послушай, на самом деле, там, на лестнице, я на тебя не спорила. Это все Таина с подружками. А ты, значит, просто мимо шла». «Представь себе!» Но представлять что-либо Кристон не захотел. Он захотел отобрать у меня книгу, небрежным движением зашвырнуть ее на тумбочку, а после перекатиться на бок, подпереть голову свободной от капельницы рукой и глянуть с нескрываемым укором. «Так, а вот сейчас мы договоримся о следующем. Ты лежишь и слушаешь, что я говорю». Так вот, почти 2 месяца назад одна невероятно милая адептка поспорила с подругами на желание, что станет встречаться со мной. «Но я не...» Указательный палец Кристона лег на мои губы, призывая к тишине и порядку. «Лежишь и слушаешь», — напомнил Арктанхау. «Ты поспорила, что добьешься меня с помощью своих женских чар, невинности и коварства. И можешь не сверкать глазами, я еще тогда заподозрил подвох, поэтому проверил. Вспоминай, ты опоздала на пару с демоном, когда тот рассказывал нам основные принципы действия манжет. Тогда же я подговорил Эрика уступить тебе место между нами и проверил твою руку». Указательный палец на моих губах сменила подушечка большого. Обрисовала контур, скользнула по подбородку на шею, едва задевая чувствительную кожу. Опустилась вниз, легла на впадинку между ключицами. Кристен убрал руку и шумно выдохнул. На ней метка спора, адептка Нэш. «Этого не может быть!» Я даже подскочила. Кристен снова неодобрительно глянул. Его палец вернулся к моим губам, провел по нижней, непроизвольно приоткрывшейся, замер. «Моя любительница перебивать», — посетовал он хрипло. «Метка спора на тебе действительно была, но такая слабая и нечеткая, что позже, когда ты загремела в лекарское крыло с отравлением, я, как не вглядывался больше, ее не увидел». В этот раз перебивать я не стала. Просто нахмурилась, лихорадочно пытаясь понять, когда Кристен повторно разглядывал мою руку, да еще в лекарском крыле. Вспоминала и откровенно не понимала, о чем он говорит. Пока я боролась со склерозом, Кристен перестал в глубокой задумчивости водить пальцами по моим губам и погладил щеку. Слабая метка подсказала мне, что в споре ты не участвуешь или уже вышла из него. Что немного обидно, ведь к тому времени я остыл и даже спланировал, как весь из себя такой благородный, организую преступный сговор с главной спорщицей и подыграю хорошенькой адептке. А там, чем демон не шутит, возможно, из двух людей, притворяющихся парочкой, мы стали бы настоящей. И заметь, меня даже не смутила записка от твоего парня, которую принесла и показала мне Астрид. И если раньше я молча слушала, откровенно тая под его соблазнительными прикосновениями, то теперь не выдержала. «Кстати, по поводу Астрид. Ты знал, что она скопировала эту записку и...» «Молчи. Я подошел к самому интересному», — хрипло шепнул Кристен. «Раз ты не стала спорить на меня, то предлагаю поспорить на себя». «Что?» «Хреновая формулировка, согласен». Кристен сел и протянул мне руку. «Адриана Нэш, как насчет того, чтобы заключить со мной магический спор? Спорим, что к концу этой календарной осени я завоюю твое сердце, мысли и тело, и ты скажешь «да» на мое предложение быть моей второй половинкой. Победишь ты — с меня любое желание, но если выиграю я...» Вот тут я насторожилась. Уж больно улыбка у собеседника стала опасно плутоватой. «То что?» — поторопила его. Кристен наклонился вперед, провел пальцами по моей щеке, поймал темную прядку и ласково заправил за ухо. «Новогодние праздники ты проводишь со мной, в моем доме на острове Ио». Мое сердце на мгновение замерло, словно скаковая лошадь перед стартом, и помчалось с бешеной скоростью. Медленно, с нескрываемой неохотой, он убрал руку, но я еще долго чувствовала на коже легкое покалывание там, где меня касались чужие пальцы. «Ну так как? Спорим?» Я вам клянусь, в любой другой ситуации я бы посмеялась над дикостью предложения и свела все к ничего не значащей шутке. Но возникшее между нами волнительное напряжение подтолкнуло меня к роковому «а давай». Мы пожали друг другу руки, и где-то под потолком полыхнула белая вспышка. С секундной заминкой ее нагнал гром, подтверждая, что магическая клятва принята и вступает в силу. Но вместо того, чтобы выпустить мою руку на свободу, Кристен сжал ее сильнее. Прижал к собственной груди, а сам подался вперед. Быстро наклонился, коснулся носом кончика моего, также стремительно качнулся назад и тихо попросил. «Обещай, что не сдашься быстро. Буду неприступна, как стена». Кристен расплылся в довольной улыбке победителя, уже предвкушающего приз, а я прикусила нижнюю губу, чтобы не заулыбаться вместе с ним. Встала, забрала куртку с изголовья кровати и оглянулась. «До конца осени рукой подать?» «Не переживай. У меня почти сложился план покорения и захвата твоего нежного сердца», заявил этот спорщик, провожая каждое мое движение голодным взглядом. «Тогда советую подтянуть теорию». Я схватила с тумбочки потрёпанный том «Традиции и обычаи Фаоры», торжественно вручила Кристену и с громким хохотом выскочила из палаты. Шла по коридору и глупо улыбалась, смакуя в уме просьбу северянина быть несговорчивой и не поддаваться на его обаяние. «Кристен Арктанхау не хочет легких побед?» «Что ж, посмотрим, как он справится с неприступной крепостью имени меня».